Дверь коридора на втором этаже запирал массивный навесной замок, и, как мне показалось, не пользовались этим входом очень и очень давно. По крайней мере, замок, дверь и петли одной белой краской выкрашены. Это ничего, нашим легче. Так и так на третий этаж собирались. А вот с доступом на третий этаж все оказалось в полном порядке. Даже чересчур. Дверь не то что не заперта, но и гостеприимно распахнута. На лестницу выбегал неровный свет горевших внутри то ли свечей, то ли лампад. Ощутимо тянуло каким-то неприятным, с затхлым запашком. Подниматься на последний пролет не хотелось совершенно. «Ну и чего делать будем?» – прошептал прижавшийся спиной к стене Витрицкий. Ничего не ответив, я одним махом преодолел последние ступеньки и заскочил в просторную комнату, на полу которой были расставлены самодельные лампады. Обыкновенные плошки с закрепленными проволокой и ватными фитилями. Окна закрывали легкие занавески, а на двух сдвинутых каталках вперемешку валялись хирургические инструменты. В одном из укрытых густыми тенями углов мне почудилось движение, и, качнувшись в бок, я нажал на спусковой крючок пистолета-пулемета. А в ответ тишина. И на случайно перекосившийся патрон грешить не стоило. Остановившийся в дверях, Витрицкий точно так же не смог сделать ни одного выстрела. Вот тут я и сообразил, откуда взялась эта странная ломота в зубах. Какой-то очень сильный заклинатель накрыл все здание клиники сложным заклинанием, блокировавшим действие огнестрельного оружия. Мне бы раньше сообразить. Какими судьбами? Вышел на свет из темного закутка, наряженный в длинный черный балахон наш старый знакомец Сергей Михайлович Ялтин и небрежно отопнул в сторону брошенную ему под ноги Николаем лимонку. Ребристая граната выкатилась в дверь и заскакала по ступенькам. Так, мимо проходили. Оценив мощь магической энергии, залитой выточенной из темно-красных самоцветов пуговицы, я положил бесполезный пистолет-пулемет на одну из каталок. Шансов, что старичок выдохнется и будет вынужден снять свои гадкие защитные чары, прямо-таки скажем, немного. Решили проведать. «Это вы?» — только тут узнал колдуна Витрицкий. «Рассчитывали встретить здесь кого-то другого?» — широко улыбнулся Ялтин, и бледная кожа туго обтянула его худое лицо. «Не стесняйтесь, проходите». Выбора, впрочем, у нас и не было. Тяжелая дверь, повинуясь жесту заклинателя, уже захлопнулась за спиной у Николая. «Может, в другой раз?» – засомневался я, чувствуя неимоверное желание схватить с тележки первый попавшийся скальпель и воткнуть его в глотку старику, или произвести трепанацию черепа, или... «Боюсь, подходящий момент может больше не подвернуться». Покачал головой колдун, и мигавшие в лампадах огоньки в один момент выросли чуть ли не втрое. И вот тут мне пришлось с ним согласиться. Да, другого такого случая уже точно не будет. С такими увлечениями в форте вообще долго не живут. Опять-таки, свидетели подобных развлечений подчас живут еще меньше. Лампады стояли на полу не просто так. На самом деле между ними были проведены плохо различимые в темноте линии колдовских схем и проведены, думаю, вовсе не красной краской, а куда более доступным в свете происходивших где-то событий материалом – кровью. В середине нескольких пересекавшихся пентаграмм Ялтин сложил пирамиду из отрубленных человеческих голов, а у дальней стены съежился закованный в кандалы урод, кожа которого была покрыта каплями крови. Не думаю, впрочем, что его пытали. Рядом, поверх заношенной одежды, валялись грязные бинты. «Ах ты!» – бросившегося на колдуна Витрицкого в раз сшибло с ног болевое заклинание, отголоски которого легко пронзили выставленные мной магические щиты. Морщась от крайне неприятных ощущений, я медленно выставил вперед руки с раскрытыми ладонями и постарался не делать резких движений. Нет, раз пошла такая пьянка... Мне с Ялтиным в открытую не справиться. Странная какая-то у него магия. Липкая. Будто тьма с головой захлестывает, и не вздохнуть, не пошевелиться. Меня только-только краешком зацепило, и то чуть дураком не сделался. Надеюсь, у Коли чувствительность к этому делу не столь высокая. Я ведь предупреждал нашего золотого мальчика, чтобы он не лез не в свои дела. Колдун отошел к окну, будто ничего не произошло. В мерцавшем свете лампад черный балахон, казалось, жил своей жизнью. Прятавшиеся меж просторных складок тени напоминали сложенные до поры до времени крылья темного ангела. Боюсь, теперь не получится оставить такое неуважение без внимания. Не понимаю, о чем вы? Я легонько пнул Витрицкого, чтобы тот перестал стонать. Не хватало еще этого психопата из себя вывести. Думаю, он просто не осознал серьезность ситуации. Не обратив внимания на мою реплику, колдун продолжил прислушиваться к звукам перестрелки. И уж не знаю, что было тому причиной, но, хоть огни лампады продолжали все так же ярко гореть, в комнате стало заметно темнее. Нет, не темнее, мрачнее. Будто яркие цвета враз потускнели, и даже кровавые линии пентаграмм из темно-багровых сделались черными. Он не первый раз совершает подобную ошибку. А за ошибки, рано или поздно, приходится платить. «К нам-то какие претензии?» — набрался наглости я, поняв, что по-хорошему разойтись не получится. «Ну что ж, посмотрим, так ли Ялтин крут, как мне показалось». «К вам!» — резко развернулся Сергей Михайлович. Худое лицо его до нельзя заострилось, налитые кровью из-за полопавшихся сосудов глаза глубоко запали, а отбрасываемая на стену тень должна была принадлежать... куда более крупному существу. Никаких. Какие могут быть претензии к людям, просто оказавшимся не в том месте и не в то время? Вот и я о том же, уцепился я за малейшую возможность завязать разговор. Мы с вами не первый день знакомы, давайте разойдемся, как в море корабли. В этот момент я хотел только одного. Убраться отсюда как можно дальше. Плевать, что руки сами тянутся свернуть этому гаду шею. Ничего, переживу. Вернее, пережду. А потом вернусь и выпотрошу на манер тех бедолаг, что перед клиникой валяются. Не за них. И не за собственный страх. За Катю. Ну и немножко от себя добавлю, конечно. Как ты думаешь... «Чем я тут занимаюсь?» — игнорируя все так же валявшегося на полу Николая, обратился ко мне Ялтин. «Ты ведь, парень, помню, не глупый. Подумай». «Ну...» — замялся я, обострившимся чутьем, уловив, что вопрос этот для колдуна очень важен, и никак нельзя ошибиться с ответом. «Нет, не так. Ошибиться можно, но только один раз. И с крайне высокой вероятностью летального исхода. Учитывая ваше участие в производстве нового магистра, чушь!» Ялтин взмахнул рукой, и у меня сразу же отнялся язык. «Этот пресловутый супермагистр всего лишь проба пера. Суть совсем в другом. И кое-кто в скором времени в этом убедится». «Вы, надеюсь, не нас имеете в виду?» Я нашарил в кармане фуфайки холодную коробочку глушителя. «Так, где там переключатель?» «А ты предпочтешь пребывать в счастливом неведении?» — скривился Сергей Михайлович. «Хочешь, как выгрызающий яблоко червяк, считать, что это самое яблоко и есть весь мир?» «Не выйдет. Рано или поздно червяку придется расстаться со своими иллюзиями». «Ну, думаю, в нашем случае лучше поздно». «Мне многим пришлось пожертвовать, чтобы докопаться до истины», — вновь пропустил колдун мои слова мимо ушей. «Думаешь, приятно было убивать этих жалких измененных?» «Ничуть. Я бы с большим удовольствием резал своих бывших коллег. По крайней мере, было бы справедливо, если бы поднявшие на смех мою теорию недоучки отдали свои никчемные жизни для ее подтверждения, но...» Кто виноват, если именно уродов коснулось дыхание дремлющей меж миров силы, только крохи, которые достаются так называемым колдунам? Увлекшийся разговором, колдун не обратил внимания, что я начал одну за другой расстегивать пуговицы фуфайки. «И пусть глупцы приклеили мне ярлык психопата и серийного убийцы, Именно эти чисто научные эксперименты создали базу для продолжения дальнейших исследований, и тот же супермагистр полностью оправдал себя. Один курс инъекций любого превращает в колдуна с просто невероятным потенциалом. «Но если вы не стремились заработать на нем денег, то зачем это все?» — приблизился я на шаг к колдуну. «А ты еще не понял?» — как-то очень недобро улыбнулся Ялтин. «Ты так же недалек, как остальные. Крестоносцы тоже были отчаянные ребята, но все, что их интересовало, — это убийство уродов. Они свою роль сыграли от и до, но так и не смогли увидеть за деревьями леса. Не смогли подняться выше привычного видения мира. И уже не смогут». Я вновь сделал осторожный шаг в обход линии пентаграммы. «Именно», — кивнул колдун, проводя рукой над одной из лампад. В раз выросшее пламя попыталось лизнуть костлявые пальцы, но, не дотянувшись, опало. «Те, у кого зашорены глаза, обречены всю жизнь провести, уткнувшись мордой в кормушку. Для обывателей все сотворенное мной чернейшее зло, и мало кто сможет разглядеть за всем этим неотвратимость прогресса. Избавиться от уродов — это сильно», — уже в открытую усмехнувшись, кивнул я и правой рукой откинул полу фуфайки. «Если не сказать, продвинуто. Тебя интересует, сколько червей погибает при бурении скважины?» — прищурился Ялтин. «А в отличие от червей, ни один из уродов не расстался с жизнью напрасно. Не те, кто уже умер. Не те, которые умирают прямо сейчас. И когда с помощью их жизни я получу доступ к целому пласту новой энергии, никто не посмеет назвать меня поваром. И уж кто-кто, а Бергман и его клика...» «Вы еще и жертвоприношения практикуете?» – перебил я колдуна, впрочем, на всякий случай умолчав о постигшей Бергмана участи, а то еще перевозбудится. «Последний штрих, без которого, увы, не обойтись». Недобро глянул на меня Ялтин. «Какая ирония судьбы! Легендарный леший получил возможность искупить свои грехи. Быть может, когда-нибудь ему даже поставят памятник». «Леший?» Удивленно уставился я на скорчившегося у стены урода, на коже которого медленно набухали капли крови. «И это неуловимый убийца?» «Урод!» «Что ж, теперь понятно, почему он не брался исполнять заказы за городскими стенами. Блин, да учитывая, насколько примелькались измененные, никому и в голову не могло прийти, что убийца, замотанный вонючими и покрытыми коркой засохшего гноя бинтами, выродок. О-о-о, это особенный экземпляр, такой встречается один на миллион», усмехнулся Ялтин. «Но мы, пожалуй, несколько заговорились». Я успел первым. Колдун еще только щелкал пальцами, направляя в меня какое-то заклятие, когда переключатель на глушителе сдвинулся на позицию «вкл». Рука Сергея Михайловича дрогнула, и бурлившая в ней сила развеялась, будто облачко сигаретного дыма. Зажмуривший глаза Ялтин стиснул кулаки, и его ногти до крови вонзились в худые ладони. Мне, впрочем, тоже пришлось несладко. Наполнившие комнату помехи, словно раскаленные иглы, впились в голову. Какой колдовать? Тут и просто думать-то больно. Не тратя время на ненужные разговоры и банальные пожелания типа «сдохни, тварь», я вытащил из кобуры на поясе гюрзу и, направив колдуну в голову, плавно потянул спусковой крючок. «Хрена лысого! Осечка!» Передернул затвор и получил тот же результат. Тут только я сообразил, что колдун больше не жмурится от боли, а с каким-то садистским интересом наблюдает за моими действиями. И еще. Направленное против огнестрельного оружия заклинание оказалось полностью автономным и никуда не делось, несмотря на выставленные помехи. От фигуры потерявшего вдруг большую часть своей материальности колдуна по комнате потекли лепестки тьмы, и на мгновение мне почудилось... Будто трепетавшая на стене тень запрокинула голову, голову, которую венчала корона с тремя длинными шипами. Или все же рогами. Вмиг оказавшиеся рядом завихрения тьмы попытались с налета закрутить меня в своем безумном вихре, но, обдав волной нестерпимой стужи, опали на пол. Обжегший грудь светильник Доминика сумел защитить и от этой напасти. Здорово, конечно. Только дальше-то что? Вбирая в себя и так тусклый и неровный свет лампад, Ялтин двинулся вперед, и, попятившись от него, я налетел на одну из каталог. Попробовать его зарезать? Дурацкая идея. Вместо этого сунул правую руку в карман и по привычке пропустил меж пальцев непонятно с чего нагревшиеся монеты. А что если... Не сознавая, что, собственно, творю, я сгреб в кулак все 13 монеток и со всего размаху швырнул их в подступившего колдуна. Загудевшие в полете рассерженными пчелами монеты сверкающими дисками пронзили окутывавшее Ялтина облако тьмы и на вылет пробили тело колдуна. На стену брызнули капли крови, а угодившая заклинателю между глаз 10-рублевка взорвалась, и будто крупнокалиберная пуля разнесла черепную коробку. Ну ни хрена себе. Практически обезглавленный труп, переворачивая лампады, навзничь рухнул на пол, и в комнате тут же посветлело. Давившая меня невыносимой тяжестью чужеродное присутствие рассеялось без следа, но легче не стало. Навалившаяся усталость выбила из-под ног пол, и я обессиленно распластался на холодных плитах. Что странно, боли не было. Теперь я как шарик воздушный, который в самый неподходящий момент развязали. На рывок сил хватило, а дальше ни рукой, ни ногой. Моргать и то тяжело. «Лёд!» – заорал вдруг поднявшийся на четвереньки Витрицкий. Где-то на нижних этажах громыхнула граната, и стало понятно, что защитные заклинания отправились в ад вместе со своим хозяином. «Уходит!» Умудрившийся освободиться от оков леший, оставляя за собой кровавые следы, выскочил в ведущую во внутренние помещения дверь. Ну, не то чтобы выскочил, но для полутрупа двигался он вполне на уровне. Николай ухватил выроненный на пол автомат, оперся о каталку и, рывком вскочив на ноги, бросился в погоню. «Стой!» – пересиливая себя, крикнул я ему в спину, но парень уже выбежал за дверь и тут же открыл стрельбу попытавшемуся скрыться уроду. «Конечно, здорово эту гадину подстрелить, но хрен бы с ним по большому счету. У нас сейчас другие заботы. И пусть бы валил. Недолго ему теперь бегать осталось». Помянув мать слишком уж горячего подчиненного, я с трудом поднялся на ноги и, навалившись на каталку, первым делом схватил вереск. Надо Витрицкого проконтролировать, а то как бы чего не вышло. Хотя, раз выстрелов больше не слышно, значит, все уже разрешилось. С тем или иным результатом. Мне получается даже к шапочному разбору не поспеть. Не с моим здоровьем. Придется к самому худшему варианту готовиться. Ну, Витрицкий учудил. Решил награду за голову лешего срубить. Так пустое это. За нас и самих, думаю, неплохую цену назначат. Да и не поверит никто, что один из застреленных сегодня уродов — тот самый неуловимый наемный убийца. Зря суетился. Оттолкнувшись от каталки, я, едва успевая переставлять ватные ноги, рванул вслед за Витрицким и, сбив по пути несколько потухших лампад, выскочил во дверь. Рванул — это слишком громко сказано. Точнее, будет доковылял. А вот выскочил — это да. Это без всякого преувеличения. Еще б чуть-чуть и вылетел. Витрицкий обнаружился на другом конце коридора. Закинув ремень автомата на плечо, парень оперся о стену и смотрел в распахнутое настежь окно. «Убег!» – догадался я, когда он, припадая на левую ногу, пошел ко мне. «Блин, а с лицом у тебя что?» Ногу подвернул и со всего размаха в стену влетел. Коля осторожно прикоснулся к рассеченной брови и огромному синяку, растекшемуся на правой половине лица. Чуть не убился. Я вернулся обратно в комнату с мертвым колдуном и невольно поморщился от ставшего нестерпимым запаха мертвечины. И повторил вопрос вошедшему следом Витрицкому. «Леший, говорю, убег?» «Не успел», — невнятно пробормотал уставившийся на обезглавленного колдуна Николай и потер челюсть. «Пол рожка в спину всадил. Пойдешь смотреть?» «Че я там не видел?» Я остановился у приоткрытого окна и заглянул в стоящий на подоконнике кожаный портфель. Ножи, препараты какие-то, перевязки. Возьму с собой, может, и этим обойдемся. А нет, значит, напалм мы сюда тащить придется. Может, так оно и лучше. Валим отсюда. Да, пора уже, глянул Витрицкий в окно. Оттуда послышались не такие уж и далекие хлопки выстрелов. Пора. Сунув портфель под мышку, я вышел на лестничную площадку и начал медленно спускаться по ступенькам. К счастью, взрыв гранаты обрушений не вызвал, и спуститься на первый этаж удалось без проблем. Кинув портфель ковылявшему следом Витрицкому, я слегка приоткрыл входную дверь и выглянул наружу. Вроде никого. Мне б колдовским взором окрестности окинуть, но тогда точно мозги через уши потекут. Ладно, наши бы предупредили. Поморщившись от терзавшей голову боли, я осторожно выскользнул на крыльцо, ступил на занесенную снегом лестницу. И тут же кто-то подсечкой сбил меня с ног. Нападение было столь стремительным, что даже не удалось нажать на спусковой крючок. Руки моментально заломили за спину. Пистолет-пулемет вырвали так, что чуть не оторвали указательный палец, а мгновением позже на запястьях защелкнулись защемившие кожу холодные наручники. Уткнувшись лицом в снег, я был не в состоянии в полной мере оценить картину происходящего. Но судя по звукам глухих ударов, Витрицкому приходилось ничуть не слаще. «Как же мы так лоханулись-то?» «Потащили, потащили!» — скомандовал показавшийся мне знакомым женский голос. «Неужели Дарья Краснова? Заместитель чего-то там в СВБ?» «Очень на то похоже. По крайней мере, послушались ее моментально, меня тут же подхватили под руки и поволокли от клиники. Волокли недолго, примерно на полпути, как только миновали все так же валявшихся на снегу уродов, раздался кашель автомобильного двигателя, и к нам подъехал выкрашенный в темно-зеленый цвет «Рафик».